Тихо свистнул пущенный уверенной рукой кусок ржавого железа. Заискрившая от мощного удара видеокамера бессильно поникла. По грязному полу застучало стеклянное крошево. В сумраке коридора 12-го сектора мелькнула громадная фигура клыка, неспешно и грозно шагающего к стоящему на перекрестке Микки Дозе. В лапище ручного пса большого брата была крепко сжата рукоять промышленного резака, на лице улыбка предвкушения. Сегодня он покажет этому взорвавшемуся грязному нарку Микки, кто хозяин 12-го сектора. На стремительно разбегающихся с его пути местных обитателей он не обращал ни малейшего внимания, равно как и на шагающих за его спиной пятерых нулей. Сегодня ему не понадобится их помощь, он все сделает сам. Лично. А свидетелей Клык не боялся. Эти жалкие крысы не посмеют открыть вонючих ртов.